Глава 9. Наверное, правильнее всего было постараться вычеркнуть все, что случилось, из памяти и начать еще раз. Найти работу или пойти во фриланс, как Володя. Инна знала рекламную деятельность, как свои 5 пальцев. Умела писать продающие тексты. Могла взяться за продвижение аккаунтов в соцсетях. Только вот компьютер или ноутбук нужно купить. Тот, что у нее был, забрал банк. Хорошо еще, что на жестком диске не хранилось ничего очень личного. Да, пожалуй, следовало перешагнуть и идти дальше. Мешали этому 2 вещи. Во-первых, страх, что все может повториться еще раз. А во-вторых, нужно было понять, что же все-таки случилось. Где она была с мая 2018 по май 2019? Володя предложил ей деньги в долг, но Инна отказалась. У нее был тайник, коробка с бижутерией с двойным дном. Подарок Лерочке. Секретный сундучок, так она говорила. Инна завела привычку класть туда понемножку на хороший день. Слава богу, никто не додумался вскрыть ларчик, и Инна вытащила оттуда свои сбережения. Почти 20 тысяч рублей, разумеется, на какое-то время хватит. Первым делом Инна купила телефон, самый недорогой. Тем более и звонить было некому, разве что Володе. Все прежние контакты были утеряны, но об этом Инна думала без сожаления. Она сегодняшняя никому из прежних знакомых не нужна, не важна и не интересна. Да и они ей тоже. Единственное, что требовалось – выход в интернет. Все же без всемирной сети человек сегодня обойтись не может. «Что ты собираешься делать?» – спросил Володя, когда они пили кофе за завтраком. Это было на следующее утро, после того, как он заставил ее сползти с дивана и выйти из заточения в комнате. «Поеду на вокзал, поищу ту женщину, поговорю с ней. Наверняка она там ошивается». «А с подругой поговорить не хочешь?» Упоминание о Натусе больно соднило. Но Володя прав, конечно. Нужно выяснить, почему она и Дима повели себя так. Должна же быть причина. «Я же говорила тебе, не могу до нее дозвониться». «Это понятно. Получается, нужно поехать. Второй раз попробовать попасть в светлые поляны?» Инну передернула. «У меня, кажется, аллергия на междугородние маршруты». «Я тебе не автобусом ехать предлагаю. Могу свозить. У меня машина». Инна поставила чашку на стол и поглядела на Володю. Вот, оказывается, как выглядят сказочные герои-спасители. Не принцы на белых конях, а добрые волшебники, напоминающие плюшевых мишек. У Володи были светлые волосы, серые глаза, от которых лучиками разбегались морщинки. Приятные, хотя и не запоминающиеся черты лица. Он носил бородку, был полноват и невысок, чуть выше Инны. И в его внешности не было ничего выдающегося. Ее новый сосед не пытался заигрывать. Он просто предлагал помощь. Тут не было попытки ухаживать за ней. Лишь человеческое участие, и Инна вдруг почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. Как так вышло, что во всем мире не нашлось никого, кто вызвался бы помочь, кроме человека, которого она знает всего несколько дней? «Я как-то неправильно жила, наверное», – сдавленно проговорила Инна, силясь не расплакаться. Удивительно, но Володя сразу понял, что она имела в виду. «Просто жизнь просеивает людей сквозь сито времени. Часто люди из прошлого не остаются с тобой в настоящем. Появляются новые, и с ними ты идешь дальше». «Спасибо», — сказала Инна. «Послезавтра сможем поехать. Сегодня и завтра мне нужно закончить один проект. Сроки жмут». Пока Володя сражался с проектом, Инна проводила время на вокзале, разыскивая старуху. Хотела еще заехать и отдать долг консьержу, но ноги не шли в свой бывший дом. Поэтому она мысленно извинилась перед добрым человеком и решила заехать позже, когда будет морально готова. А пока сосредоточилась на поисках той женщины. Прокараулив один день и не отыскав ее, Инна отправилась на автовокзал и на следующее утро. Но тоже безрезультатно. Женщины нигде не было. Инна больше часа проторчала на знакомой скамейке. Кружила по территории автовокзала. Караулила возле отправляющихся автобусов, разглядывая пассажиров и надеясь увидеть знакомую фигуру. Но женщина как сквозь землю провалилась. «Ищите кого-то?» Инна, стоящая в тенечке под деревом, обернулась и увидела капитана Галеева, с которым беседовала на днях. Правда, он был в штатском. То ли пришел на дежурство, то ли наоборот собрался уходить домой. Полицейский смотрел без тени улыбки. Но и агрессии в его словах Инна не уловила. Это был просто вопрос, без угрозы. Поэтому она решила ответить правду. «Здравствуйте. Да, вообще-то ищу. Когда я очнулась на лавочке, рядом со мной была пожилая женщина. Кажется, она тут часто бывает, потому что когда я уезжала, то тоже видела ее». «И зачем она вам понадобилась?» «Мне показалось, она может знать, как я очутилась на вокзале, совсем одна и без вещей», — уклончиво ответила Инна. «А что, друзья вас не просветили?» — спросил капитан. «Нет», — коротко ответила она, решив не вдаваться в подробности. И чтобы не дать ему задать еще какой-то вопрос, спросила сама. «Может быть, вы видели ее? Она довольно приметной наружности. На ней было синее длинное платье, в руках большая клетчатая сумка, лохматая такая, седая. Мне показалось, она не просто пассажирка, а часто тут бывает. Может, живет поблизости». Полицейский слушал безо всяких эмоций, потом пожал плечами. «По описанию много кто подходит. Все сюда не прямо из парикмахерской заявляются. Все нечесанные, косматые, не взглянешь. А насчет сумки, так они тоже у всех. Вам же туда бутылки складывают. Собирают на выпивку. Пьют поголовно. У таких иначе никак». «Значит, вы ее не знаете», — задумчиво проговорила Инна. «Хорошо. А где, как вы думаете, ее можно поискать? Может, есть какие-то места, притоны, не знаю, как правильно назвать». Капитан Галеев усмехнулся. «Да бросьте вы, приходит, уходит, когда в голову взбредет». Он достал носовой платок и промокнул потный лоб. «Где ее будешь искать? Да и незачем вам эта девушка. Такие, как она, ничем вам помочь не смогут. Лакают дрянь всякую, как лошади, многие не в себе». «Но ведь она со мной разговаривала. Оба раза, как мы виделись. Мне не показалось, что она сумасшедшая. Та женщина говорила довольно внятно». Глаза Галеева стали цепкими, колючими. «Повторяю еще раз. Незачем вам ходить, искать ее. Делать, что ли, больше нечего?» Инна хотела сказать, что это не его дело, куда ей ходить и чем заниматься. Разве она нарушает закон? Однако в итоге она сочла за благо прикусить язык, чтобы не нервировать стража порядка. «Спасибо», — проговорила она. «Вы мне очень помогли тогда. Я собиралась зайти, отдать. Вы были очень добры». Инна вытащила деньги, протянула капитану 50-рублевую купюру. Взгляд полицейского потеплел. «Не надо было», — ответил он. «Однако деньги взял». «Надеюсь, у вас все в порядке?» «Конечно», — улыбнулась она. «Все отлично. Я пойду, наверное. Всего доброго». Уходя с вокзала, Инна подумала, что приходить сюда вновь не имеет смысла. Вряд ли она найдет эту женщину. Подобные встречи бывают только случайными. Но даже если и удалось бы ее отыскать, если бы она что-то и рассказала, все равно вряд ли ее словам можно верить на 100%. На следующий день Инна и Володя отправились в Светлые Поляны. Она очень волновалась перед встречей с подругой. Долго не могла заснуть. А среди ночи внезапно проснулась от какого-то назойливого протяжного звука. Инна открыла глаза и уставилась в темноту. Звонок телефона – вот что ее разбудило. Поставленный на режим вибрации, мобильник гудел на подоконнике. Кто может звонить ей? Номер знает только Володя, но это уж точно не он. Скорее всего, кто-то просто ошибся. Телефон вибрировал и гудел, не переставая. Инна встала с дивана, протянула руку и взяла его. Посмотрела на экран и похолодела. Звонили с ее собственного прежнего номера. Тот, кто украл сотовый, а вместе с ним, возможно, год ее жизни, вызывал Инну среди ночи. «Алло!» – проговорила она. Тишина. Но тишина живая, Инна сразу поняла это. Кто-то слышал ее слова, но сам предпочитал молчать. «Говорите!» – потребовала она. «Откуда у вас мой телефон? Я заявлю в полицию, вас отследят и привлекут за кражу!» В трубке зашуршало. Это напоминало вздох, а потом чей-то голос произнес. «Возвращайся, пора». Инна хотела сказать что-то, но слова встали поперек горла, как рыбья кость. От этого голоса у нее мурашки пошли по коже. Она не могла понять, кто говорил с ней, кто вздыхал. Голос не мог принадлежать ни мужчине, ни женщине, ни ребенку. Нечеловеческий, вот какой он был. Инна не могла объяснить, откуда взялось это убеждение, но звучало в нем что-то неживое и оттого зловещее. «Старые Поляны», — сказали в трубке. И Инна, всю жизнь гордившаяся своей выдержкой, с криком выронила телефон. Он упал с глухим стуком, и девушка отступила от него подальше, словно это было ядовитое насекомое, которое могло ужалить ее. Лишь спустя некоторое время Инна нашла в себе силы поднять телефон с пола. Не пытаясь поднести его к уху, чтобы проверить, остается ли еще на линии невидимый собеседник, она отключила мобильный. Сердце колотилось о ребра. Руки были ледяные. Инна сделала несколько глотков минералки, стараясь успокоиться, и вернулась в постель. Было 2 часа ночи, еще спать и спать, но заснуть удалось лишь под утро. А вскоре уже Володя разбудил ее стуком в дверь. Пора было собираться и ехать к Натусе. «Я проспала, прости», — повинилась Инна, выходя на кухню, где Володя, уже одетый для поездки в джинсы и футболку, пил неизменный крепчайший кофе. Он не признавал ни молока, ни сахара и поглощал эту горечь литрами. «Бутерброды нам сделал. Кофе будешь?» Инна поблагодарила его и присела к столу. «Я поставила будильник на телефоне, но среди ночи мне кто-то позвонил, и я потом отключила его». Она коротко пересказала события минувшей ночи, умолчав о том, что голос показался ей жутким и нечеловеческим. Сейчас, при свете дня, Инна и сама не могла понять, что ее так напугало. Голос как голос. Глухой только, как из колодца. Возможно, кто-то говорил через платок, стараясь изменить его. Просто в темноте все выглядит и воспринимается иначе. «Где телефон?» «На подоконнике. Хочешь перезвонить и проверить?» «Кто-то же разыграл тебя?» Нахмурился Володя. «Сейчас узнаем, кто». «Я уже проверила». «И?» «Никто мне не звонил. Нет пропущенных вызовов. Можно, конечно, еще оператору позвонить. Попробовать выяснить, звонил ли мне кто-то ночью или нет. Но даже если и удастся получить эти сведения, я уверена, окажется, что никаких звонков не было. То ли мне все приснилось, то ли я действительно схожу с ума. И это очередной симптом,